проснусь и повисну в своих мыслях. Смотреть в окно, как по стеклу бьют капли чистые. Жаль, мы не такие честные с тобой. Я снова загляну туда, где в прошлом мы с ним. Ведь память не стереть, как эти капли чистые. Жаль, но многое не смыть водой. Лучше всего грустить под питерский дождь. Лучше без зонта идти, не знать, куда забредешь. Комнату заполонит дым, я не одна. И хорошо, что ты не один был. Этими летними красками я дышу, я вспоминаю тебя и с легкой улыбкой грущу. Если я захочу, ты придешь. А пока мне нравится грустить под питерский дождь. Питерский дождь. Свой тайный смысл. Невыносимо так сильно скучать и так сильно ждать тебя. Необходимо сказать: люблю тебя я. Хмурое утро, сонные глаза, черный кофе, я затянусь у окна не спеша. Все на замедленном и на спокойном. Это город, где была в сером отчаянии, но также довольна. Я вспоминаю все, что здесь было и все. Здесь отчетливо слышно плач, громкий смех. Множество падений, первый намек на успех. Первые песни я до сих пор прячу от всех. Здесь лучше всего вспоминать тебя просто так, просто так. Под питерский дождь. Смотреть в окно, как по стеклу бьют капли чистые. Жаль, мы не такие честные с тобой. Я снова загляну туда, где в прошлом мы с ним. Ведь память не стереть, как эти капли чистые.